По милости Божией. По милости Божией. Потому что, друзья, часто бывает так, чтобы где-то земные блага, да, нажить, как-то вот так вот укрепиться в этой жизни, нужно оставить Бога, оставить Божье и поставить это на первое место, что те, кто стремятся в небо, кто стремится к лучшему, этого сделать не может. И мы не можем этого сделать, и не должны делать. И вот поэтому, друзья, мы часто испытываем какие-то трудности на земле, может быть, какие-то лишения, но мы не должны при этом унывать, что, может быть, какое-то неустройство в жизни есть. Самое главное – это стремиться к лучшему, то есть к небесному. Здесь, на земле, друзья, жить небом. Вы знаете, как-то один брат сказал о том, что очень важно, когда мы просыпаемся, о чем мы думаем в начале. В начале дня, вот перед нами день, о чем мы думаем. Вы знаете, может быть суета, что-то мы еще с прошлого дня осталось, какие-то планы на сегодняшний день. И я так вот себя стал проверять, и часто вижу, что действительно какая-то суета. Вот просыпаешься, и начинается какая-то суета. То надо сделать, это время, все. А первая мысль должна быть о Боге. Первая мысль – это встреча с Богом. Вот сейчас будет молитва, сейчас будет общение. Друзья, вот это вот важно. Здесь на земле жить и стремиться к лучшему, то есть к небесному. Постоянно иметь общение с Богом. Больше и больше думать о Боге. И в таком случае Господь говорит, не постыжусь я таких, да? Я буду таким людям Богом для таковых. И в каждом дне, друзья, важно что? Что важно в каждом дне? Ну, разные можно цели ставить. Побольше успеть сделать дел. Может быть, заработать больше денег. Вот, это земные цели. А прожить свято жизнь, свято день прожить правильно, чтобы не грешить перед Богом, чтобы сознательно грехов не делал. Вот это, я считаю, цель, достойная неба. Цель, которая приведет к небу обязательно. Это значит стремиться к лучшему. Еще, друзья, мы вспоминаем в Писании, да, если так вот читать, что кого называл Бог, кого Бог называл и не стыдился называть. Ну вот конкретно. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И встает вопрос, а почему не Исава? Исав ведь был брат Иакова. Почему, друзья? Да потому что он не дорожил благословением. Он не дорожил своим первородством. Хотя по праву он должен был получать благословение, да, первородство, ему все это принадлежало. Но он все это за чечевичную похлебку отдал брату. Говорит, что мне в этом первородстве? Иаков, мы знаем, что он был человек тоже не такой уж и хороший, да, с первого взгляда, и как бы имя его такое было, Иаков, да, хитрый или обманщик. Друзья, но что было важно? Почему все-таки Бог его назвал своим? Почему Бог его не стыдится? Потому что он дорожил этим благословением. И мы видим конец его жизни. Конец его жизни был благословенным. Он благословил всех своих сыновей, а потом почил. Вот так вот Бог работал всю жизнь, на протяжении всей жизни с ним работал. Но он не упускал из вида Божье благословение. Для него Бог был дорогим. И помним, когда там описывается, что он боролся с Богом, что он говорил? «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вот так он крепко держался за Бога. Друзья, я думаю, это очень важно. Как мы дорожим благословением? Как крепко мы держимся за Бога? Как дороги нам вот такие собрания? Насколько мы спешим для того, чтобы общаться с Богом? Вот, со святыми? Насколько мы крепко держимся сегодня за Бога? И насколько нам важно благословение. И, вы знаете, бывает, что такое, что мы сами по себе действительно испорчены и крайне испорчены. И мы это видим, и где-то проявляются наши недостатки. Но Бог будет с нами работать, как работал с Иаком, если мы будем крепко держаться за Него, не упускать Его. Бог будет с нами работать и закончит, и довершит, и возьмет нас на небо. И, друзья, дорогие, последнее, о чем бы хотелось порассуждать, это о том, что Бог не стыдится тех, кто сам не стыдится здесь на земле исповедовать имя Господа. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, 32 стихом написано так. Десятая глава, 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Друзья, в жизни нашей мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Как засвидетельствовать человеку? Как сказать? Как, чтобы на работе узнали? Вот на новую работу иду. Как, чтобы на учебе узнали? Или еще как-то? Важно нам что понимать? Что если мы здесь постыдимся Иисуса Христа, мы не должны Его стыдиться. Мы не имеем права стыдиться Иисуса Христа. И мы, наоборот, должны жить так, чтобы это из нас лилось, исходило. Потому что Иисус Христос – это наш идеал. Сегодня люди мира сего, вот, принадлежащие каким-то там конфессиям или, может быть, каким-то группировкам, если так можно назвать, они, знаете, не стыдятся. Вот у них кольцо здесь, какой-то такой, знаете, внешний вид неординарный, как не у всех. И им не стыдно. А нам иногда бывает стыдно. Бывает, да? Стеснение. Ну, может, не стыдно, но стеснение бывает. Друзья, как мы относимся к этому? Можно с этим смириться и сказать, ну что, ну не могу я свидетельствовать, ничего не поделаешь. А можно, переживая об этом, молиться Богу, и Бог благословит. Друзья, я лично сам вот по себе, я тоже знаю за собой, что очень сильно стеснялся, очень сильно смущался. И сейчас тоже такое бывает. Но с Божьей помощью преодолел это, преодолел. И Бог благословил. И сейчас тоже бывают такие моменты, но когда взываешь внутреннюю к Богу, Бог благословляет. Не стыдиться. Не стыдиться свидетельствовать. Не стыдиться жить так, как Бог учит. Не стыдиться говорить и поступать. Иногда бывает, знаете, сложно очень. В какой ситуации? Зашел в столовую. Пища. Нужно помолиться. Все люди вокруг. Вот. Тоже момент такой, да? Непростой. Но если мы не стыдимся Бога, если мы живем этим, стремимся к лучшему, то есть к небесному, то нам нетрудно будет встать и помолиться. И пусть думают, что хотят. Вот. Или какая нам разница? Нам главное, чтобы Господь нас не постыдился. Для этого мы не должны стыдиться Господа. И это нас часто подвигает к тому, чтобы быть смелыми. Написано, что праведник смел, как лев. И пусть Господь благословит нас в этом. Друзья, и я только пример вспоминаю один. Брат, он тоже таким примером является. Как-то у него такая получилась ситуация, когда его забрали в милицию. Ну, не совсем там все было правильно, может быть, со стороны вот милиции. Они забрали его и говорят, давай деньги, вот ты здесь ремонтируешь машину. Вот он говорит, да, в общем, там такая ситуация была. Все не расскажешь сейчас. И несправедливость, как бы, с одной стороны. С другой стороны, где-то и он тоже не прав. Что делать, друзья? Он прям там вот в кабинете начальника, вернее, милиции, становится на колени и молится. Они все так в удивлении смотрят, что он делает? Молится, помолился. Вот. Ну и как разрешился вопрос? Отпустили. Бог вмешался, все, отпустили. Ладно, иди. Друзья, вот я думаю, так не постыдиться, да, и встать на колени и помолиться. Или еще что-то. Конечно, может быть, так и не всегда уместно, может быть, но свидетельствовать о Боге, говорить явно, открыто, жить жизнью, вот к чему призваны мы сегодня. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. И посему написано, что Бог не стыдится назвать себя их Богом. Друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы мы, глубоко так задумавшись, проверили себя. Сегодня назвать меня своим Богом. Нет. Если стыдиться, друзья, еще есть возможность поправить. Это нужно срочно поправить, это нужно покаяться, это нужно наладить отношения с Богом, святую жизнь, не стыдиться в свидетельстве Бога. Друзья, а если не стыдиться, благодарить Бога и дальше идти этим путем, стремиться к лучшему, то есть к небесному. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся.